Думаю, на мое решение готовиться к конкурсу положительное влияние оказала смерть лучшего друга всех скрипачей, альтистов и виолончелистов. Ведь последние месяцы его жизни появляться на улице со скрипкой было в прямом смысле слова небезопасно. Ассоциация «скрипка-еврей» была сама собой разумеющейся. Помню, возвращаясь из института и стоя в ожидании автобуса у метро «Красные ворота», я прятал футляр под пальто, что далеко не всегда спасало от традиционных высказываний какого-нибудь подвипавшего субъекта. Всегда, кстати, при молчаливом одобрении очереди. Поскольку бьют, как известно, не по паспорту, а по морде. Короче, я принял решение. 2 летних месяца, июль и август, сидеть в Москве и заниматься. А тут мне еще сильно повезло. Мои институтские друзья, пианисты Инна Пистрак и Ольгерт Лорик Степанов, уехали на лето и оставили мне ключи от чудесной квартиры на Фрунзенской набережной напротив парка культуры. Я им бешено завидовал. Они уехали в Лазаревку на Черное море, где у Лорика была тетя. Перед отъездом его попыталась укусить на даче бездомная крошечная собачонка, и я, дурачась, отправил на Кавказ телеграмму. «Собака бешеная, ТЧК. Немедленно выясните возможность прививки в сочинском пастеровском ТЧК». А тут еще вдобавок наш общий друг Жорж Крауклис, независимо от меня, отправил им следующую телеграмму. «Ананасы испортились. Необходимость замены срочно телеграфьте». Бедная Лорикова тетя прибежала к нему насмерть перепуганная. «Что это такое? Ведь у нас приграничная полоса, а тут эти шифровки». Сейчас смешно. А тогда ведь и срок можно было схлопотать за такие шуточки. Итак, живу как король в отдельной квартире с ванной и балконом. Занимаюсь по 8 часов в день. Аппетит, как известно, приходит во время еды. И постепенно все это начинает мне нравиться. В начале сентября звоню Юрию Исаевичу, чтобы условиться об уроке, продемонстрировать ему плоды летнего затворничества. Вообще, договариваться с ним — это особая статья. Официально студенту полагались 45 минут дважды в неделю. Конечно, у Янкелевича эти 45 минут могли растянуться до 1,5–2 часов. Следующие студенты сидели и слушали. Таким образом, урок как бы продлевался. Но это еще было не все. Скажем, я приходил дважды в неделю. Понедельник и четверг — это мои официальные дни. Иногда после урока в понедельник Юрий Исаевич говорил: «Сегодня мы не успели доделать Баха. Позвони мне завтра рано утром. Может быть, у меня будет немного времени». Отказаться, сославшись на какие-то запланированные дела или лекции, не могло и в голову прийти. Когда после отъезда на Запад я несколько лет преподавал в Королевской консерватории в Гааге, то меня поразила одна ситуация. После репетиции со студенческим квартетом я предлагаю: «Приходите на следующей неделе ко мне домой и продолжим». Все четверо вынимают ежедневники, долго и мучительно сверяя свои дела. В результате договориться невозможно. А я ведь предложил лишнюю репетицию, вне расписания. Весь остаток дня проходил в ожидании и занятиях. Утром набираю номер. «Юрий Исаевич, это Лева. Вы велели позвонить. Знаешь, мне еще не совсем ясен мой день. Ты пока занимайся и позвони еще после 3:00. После 3:00. К сожалению, ничего сегодня не получится. К этому времени я уже 4 часа отпилил. Приходи завтра в 9:30. В 9:00 я уже у него. Юрий Исаевич в ванной бреется. Разыграйся пока». Разыгрываюсь. Через 20 минут выходит: «Мама, дай нам с Левой позавтракать». После завтрака начинаем заниматься. Через 30 минут телефонный звонок. Долго с кем-то говорит. Я играю. Приходит в комнату. «Слушай, мне надо по делу в министерство, ты пока занимайся. Если проголодаешься, мама даст тебе поесть. Я вернусь, и мы продолжим». «Я занимаюсь». Часа через 2,5 возвращается. «Ты ел?» «Нет?» «Ну, сейчас пообедаем». После обеда. «Ну, пошли дальше заниматься». В итоге 3 дня подряд он держит меня, так сказать, на поводке. Результат, естественно, соответствующий. Бывало, накануне урока проведешь весело время с друзьями, и утром голова разламывается, страшно даже подумать об уроке. Что делать? Звоню. «Юрий Исаевич, я переиграл руку, не могу прийти». «Ты был у врача?» «Нет еще». «Ладно, я тебе перезвоню». Через 30 минут звонит. «Запиши адрес, но предварительно созвонись. Профессор Дубров ждет тебя в 3 часа». Делать нечего. Чертыхаясь, звоню профессору, его знакомому. «Приезжайте в 5». Тащусь к черту на рога. И тот назначает мне курс усиленных процедур. Отказаться немыслимо. Вот и отдохнул. На следующий раз задумаешься, прежде чем врать подобным образом. Итак, я все же договариваюсь, и мы с Юлей у Юрия Исаевича. Разойдясь, мы с нею продолжали играть вместе. Он располагается с удобством на софе. «Давай по порядку. Всю программу. Я начинаю с Баха, Адажио э фуга. Затем 3 каприза Паганини, концерт Брамса, современная пьеса и в заключении поэма Шоссона. Как минимум 2 часа чистой музыки». С софы никакой реакции. Слушает внимательно, не произнося ни слова. И вот, наконец, последняя нота поэмы. Стою и жду. Юлька за клавиатурой красная, опустив глаза, не знает, что делать. Тягостная пауза. Наконец, тихим голосом и не глядя на меня, задумчиво изрекает: «Какой же ты все-таки мудак!» Это был самый большой комплимент, который я от него когда-либо получал. «Ведь можешь же играть, когда захочешь, идиот несчастный!» И все же неизбежное произошло. Со временем я все больше терял интерес к своим сольным успехам и с головой погружался в музицирование в классе Марии Вениаминовны Юдиной. Это стало для меня абсолютным приоритетом. Даже квартет отошел на 2-й план. Я учился в квартетном классе профессора Виктора Львовича Кубацкого, музыканта, для которого революция грянула в высший момент его жизни. Склонность к романтике и некоторому авантюризму определили его существование в 20-е годы. Он организовал квартет имени Страдивариуса, где участники играли на страдах, конфискованных в аристократических русских фамилиях. В этом ему помогала, насколько мне рассказывали, его подруга Малиновская, женщина в кожанке, комиссар из бронепоезда Вишневского. Боюсь, что все эти наименования – пустой звук для нынешнего поколения. Для меня, однако, Кубацкой был фигурой весьма почтенной. Виктор Львович жил на улице Неждановой в доме Большого театра. Там его подруга комиссарствовала, а сам он играл в оркестре оперы. Его дореволюционные манеры невозможно забыть. Облаченный в роскошный халат, он встречал в дверях квартиры наш квартет, собственноручно помогал избавиться от наших одеяний и приглашал в комнаты. Последние производили на меня впечатление, сходное с посещением Эрмитажа. Но Виктору Львовичу никак нельзя было отказать в такте и гостеприимстве. Он усаживал нас, мы начинали играть, а профессор уходил на кухню и готовил для нас отличные бутерброды и крепкий чай. Иногда он все же включался в музыкальный процесс и показывал, например, как нужно играть на виолончели пиццикато. Царским жестом брал виолончель, величественно щипал струну и, откинувшись на стуле, поводил инструментом в разные стороны, заставляя его резонировать. По окончании репетиции снова следовала сцена в прихожей, только в обратном порядке. С Виктором Львовичем связан один важный момент, отчасти решивший мою судьбу в дальнейшем. В институте Кубацкий руководил струнным оркестром, исполнявшим в одном из концертов, в частности, его обработку «Си-дюрной фуги Бетховена», последней части одного из разумовских квартетов. Я был концертмейстером, и играли мы без дирижера. Именно тогда, в 1952 году, я ощутил в себе робкие ростки дирижерского сознания. Моя сольная практика у Юрия Исаевича, однако, весьма страдала от соседства с другой стороной музыкальной деятельности, и грянул гром. Янкелевич не выдержал и решил отлучить, так сказать, меня от своего класса. При его характере можно было не сомневаться, что решение он исполнит. Я проявлял тупое равнодушие к ситуации, хотя был, конечно, в ужасе и положился на авось. Неожиданная помощь пришла от дам-концертмейстерш Софы Яновской и Нелли Школьниковой, составлявших как бы комитет приближенных советников при Янкелевиче. Общими усилиями они уговорили его в последний раз со мной поговорить. Был назначен день, и я пришел утром на Рождественской, 1954 год. Разговор начался в ванной, где Юрий Исаевич стоял под душем, продолжился за завтраком и закончился уже за ужином. Произошло чудо. Он, гениальный педагог, ориентированный в своем труде на выращивание скрипачей-солистов, понял, что со мной все обстоит не так просто. Этот длинный разговор сделал нас друзьями на всю жизнь. И Янкелевич предоставил меня самому себе, что противоречило всей его педагогической системе. С этого момента я получил статус наибольшего благоприятствования, приходил к нему, когда хотел и с чем хотел. Я стал его помощником в написании диссертации. Для получения звания профессора, в котором ему отказывали многие годы, была необходима галочка, кандидатская степень. Физиологическую часть взял на себя профессор Абрам Моисеевич Брейдбург, отец одной из студенток Юрия Исаевича. Я же занимался технической стороной, нотные примеры, проверка аппликатуры и так далее. Абсурднейшая ситуация. Можете себе представить Ауэра или Столярского за написанием подобного труда? Да и после защиты Янкелевич, феноменальный педагог, долго не мог занять место, причитавшееся ему по праву. Переходы в позиции на скрипке, так называлась его диссертация, она содержала множество оригинальных идей и отражала огромный опыт педагога, воспитавшего десятки скрипачей, причем часто начиная с детского возраста. Работа заняла у него годы. Во-первых, из-за хронического недостатка времени, и, во-вторых, из-за явной нерасположенности к оформлению своих идей на бумаге. В результате нашей конвенции ванной комнаты я, как уже сказал, получил полную свободу, оставаясь в классе Юрия Исаевича, и только те, кто хорошо его знали, могут оценить, какую честь он мне оказал этим решением. Иными словами, он косвенным образом способствовал моему дальнейшему музыкальному развитию, которое в результате привело меня к дирижированию. Бывало, я не показывался у Янкелевича неделями. Вдруг он звонил и говорил: «Лёва, ты же играл все сонаты Грига и Брамса. Мне заказали в Музгизе редакцию нового издания. Можешь завтра прийти ко мне и с Марком Владимировичем, профессор консерватории Мильман, поиграть?» Я приходил. Мы с Мильманом играли, а Юрий Исаевич, сидя рядом с роялем, ставил штрихи и аппликатуру в скрипичную партию. Постепенно наши отношения переросли в истинную дружбу, хотя я, естественно, всю жизнь обращался к нему: «Юрий Исаевич» и на «вы», а он говорил мне: Лёва и ты. В 1955 году я начал играть в МКО и окончательно забросил институт. Взял отпуск на год и дипломный экзамен играл только в 1958 году от себя. Юрий Исаевич, тем не менее, несколько раз меня слушал и был на экзамене. Его забота о своих студентах, хотя бы и бывших, не знала границ. Я помню его знаменитые пухлые записные книжки, где он скрупулезно вел досье своих учеников. Вся их жизнь, и не только музыкальная, была им тщательно зафиксирована. На его помощь и поддержку могли рассчитывать и те, кто уже давно окончил учебу. Они тоже не были оставлены его вниманием. Скажем, какой-то бывший ученик сидел на пятом пульте оркестра филармонии, но Инкелевич считает его достойным второго пульта госоркестра. У того уже семья, дети. Но Юрий Исаевич теребил его годами, занимался с ним, готовил конкурсные программы и успокаивался только, когда означенный персонаж получал место соответствующей оценке, данной учителем. Удивительно. Он обладал очень своеобразным юмором, любил рассказывать анекдоты, но делал это весьма неловко. Захожу к нему в класс в консерватории. У меня сохранилась одна фотография. Почти все растерял во время эмиграции. На ней мы сидим рядом и вопрошающе смотрим друг на друга. Надпись: «Лёве на добрую, надеюсь, память». И за то, что вышеупомянутый Лёва никогда не забывает, как говорил Столярский, место, из которого он вышел. Как-то раз захожу в класс. «Лёва, я тебе расскажу сейчас анекдот, только когда я буду говорить «раз», ты должен ответить «бац». Я знал, когда рассказчик доходил до 26 «раз», «бац», «два», «бац» и так далее, то анекдот заканчивался: «Так были расстреляны 26 бакинских комиссаров». «Хорошо», — говорю я. Он смотрит на меня хитрым взглядом. «Раз», «бац», «два», «бац», «17», «бац». «Юрий Исаевич, ну сколько можно?» Он начинает сердиться. «Начинаем сначала. Раз, бац, два, бац, 22. Юрий Иванович, я, кажется, знаю этот анекдот». Он кипит от возмущения, но ненадолго. Однажды прихожу по какому-то делу. «Янкелевич, садись и послушай». Перед ним стоит невзрачный подросток и играет сонату Генделя. «Хорошо. Но не более того. Слушай внимательно. Через 6 лет это будет лауреат первой премии на конкурсе Чайковского». Я в полном недоумении. Это был Виктор Третьяков. В другой раз у него дома. Худенькая девочка играет бесконечное упражнение Шрадика. Янкелевич прочит ей блестящее будущее. Я ничего не понимаю. Почему? Это была Ирина Бочкова, профессор консерватории, продолжающая традиции школы Янкелевича. Я уже писал, что класс у него был образцовый. Но иногда он был вынужден брать к себе студента по чисто политическим мотивам. Был у него некий скрипач из ГДР по имени Удо Микан. Сижу рядом с Юрием Исаевичем в классе. Микан истязает концерт Брамса. «Янкелевич, тебе его звук ничего не напоминает?» Я: «Да нет, я не знаю». Янкелевич: «Как будто кто-то писает на железную крышу». Когда я начал дирижировать, он иногда приходил на репетиции и придирчиво следил за моими первыми шагами в новой профессии. Я мог бы еще многое о нем написать, но исследовать его педагогические методы не возьмусь. Просто хочу сказать, я счастлив, что в моей жизни был этот учитель, подвижник, так многому научивший меня и как музыканта, и как человека. Когда ко мне обращаются молодые ансамбли или скрипачи с просьбой послушать их и позаниматься перед концертом, то на вопрос «Как нам вас отблагодарить?», что следует понимать, сколько мы должны за урок, я отвечаю: «В моей жизни были замечательные учителя, бескорыстные люди, которые не только сделали меня музыкантом, но и привили мне некие принципы. Янкелевич занимает в их ряду особое место, и в память о всех них я считаю себя обязанным следовать их примеру, пытаться безвозмездно делиться с молодыми всем тем, чему я научился за свою долгую музыкальную жизнь».